Между тем Репнин писал Панину, чтоб тот ласково отозвался к графу Ржевузскому и, если можно, и к самим Чарторыйским, и маршалу коронному князю Любомирскому за содействие их в деле уничтожения большинства голосов и разрыва конфедерации, причем особенно выставлял заслугу князя Адама Чарторыйского, служившего главным орудием к склонению стариков на сторону посла. Большинство голосов было уничтожено в сеймовом заседании 11 ноября. Репнин по этому случаю писал Панину, чтоб тот поздравил его с успехом дела. «Признаюсь, — писал он, — я очень доволен, исправив то, что было испорчено на конвокационном сейме». Екатерина приписала, «И я также поздравляю его с этим». Но в то же время Репнин давал знать о трудности диссидентского дела. Успех его не в силах короля и Чарторыйских. Лучшее доказательство тому – уничтожение большинства голосов, проведенное ими. Неоспоримо, что это дело было им гораздо дороже и нужнее, но, видя разверстую пропасть, они сами разделали то, что им было всего драгоценнее. Так они поступили бы и с диссидентским делом, если бы могли, тем более что относились к нему гораздо холоднее, чем к первому. Энтузиазм и сумасбродство, зародившиеся от внушения духовенства и от нежелания разделить с диссидентами коронные выгоды, чрезвычайны. Король в таком унынии, что изобразить нельзя. Когда я подошел к нему поблагодарить за содействие при уничтожении большинства голосов, то он вдруг при всей публике горько заплакал и ничего не был в состоянии отвечать. Такая горесть доказывает, как он был привязан к этому делу. Если он его уничтожил, то исполнил бы наше желание и по диссидентскому делу, если б только мог. Король горевал, а Чарторыйские увивались около Репнина, выставляя свою преданность к России, прося о возвращении прежней милости и наговаривая на короля. «Канцлер Литовский со мною изъяснился, — писал Репнин, — что король час от часу более к ним недоверие имеет, так как несогласие их умножилось в всем последнем сейме через противность, которую они ему в угодность нам показали, и в чем король не иначе согласился, как по необходимости. Канцлер прибавил, что, уверясь в согласии, хотя принужденным королевском, нужно будет учредить все пункты нового союза с Россией, которыми они весьма желают убавить требования королевские, коим он во многом лишности дает. Сейм кончился 19 ноября. Увеличено было жалование войску, постановлено учредить военное училище, но требование держав в пользу диссидентов осталось без всякого удовлетворения. Вся Варшава с нетерпением ждала курьера из Петербурга с ответом на решение сейма, и Репнин умолял Панина, чтобы ответ был прислан как можно скорее. «Поспешность весьма нужна к скрытности и успеху диссидентского дела, если мы оное начинать хотим», — писал он. «Достоинство наше и истинные, вверенные нам от Бога империи интересы требуют привести единожды к желаемому окончанию толь явно и торжественно начатое дело», — был ответ Екатерины. Дело могло быть кончено только диссидентскую конфедерацию. Диссидентов нужно было поддержать русским войском, но в Петербурге хотели при этом попытаться, не удастся ли, разделив в конец короля с князьями Чарторыйскими, присвоить их себе и, поставя их шефами нашей из их собственной тогда составляемой партии, достигнуть желаемого с меньшим трудом и с меньшими хлопотами. Так писал Панин Репнину. По его мнению, Чарторыйские, будучи самыми знатными и богатыми людьми в Польше, больше всех должны бояться междоусобной войны. И так как они недовольны племянником своим королем, то им можно предложить единственный способ избежать всех предстоящих бед, созвание чрезвычайного сейма, на котором должно удовлетворить диссидентским требованиям и установить под ручательством России форму правительства с вольностью голосов для обуздания властолюбия польских королей и их наперстников. Панин требовал также от Репнина, чтоб он попытался, нельзя ли кроме диссидентской конфедерации поднять еще другие. Нельзя ли побудить гетманов и особенно графа Броницкого по известному его тщеславному характеру приступить к общим с Россией мерам? Каков бы ни был ответ князей Чарторийских, Панин писал, что с русской стороны уже решительно определены меры крайности. Войска к походу уже готовы, и в исходе февраля будущего 1767 года действительно вступят в польские границы, направляясь тремя корпусами на Сендомир, Слуцк и Торн. Еще в июле английский посланник в Петербурге Маккартни доносил своему двору о словах Панина, ему сказанных: «Я скорее пожертвую 50 тысяч человек и брошу все, чем допущу неуспех в польских делах». По-видимому, в деле диссидентском Россия действовала заодно с союзницей своей Пруссией. Но в действительности Фридрих II, кроме терпимости, не хотел доставлять диссидентам никаких других выгод, во-первых, потому что не хотел давать России посредством полноправия православных большого влияния на польские дела. Во-вторых, предвидел большие затруднения вмешательства католических держав, войну. Фридрих писал Бенуа: «Держите в совершенном секрете, что в сущности я не буду огорчен, если диссидентское дело не удастся. Вы этого не обнаруживаете перед русскими. Делайте вид, как будто я очень сержусь, что все труды, употребленные для успеха этого дела, пропали даром. Было бы хорошо и выгодно, если бы вы заставляли известных людей работать против диссидентского дела, если только можно это делать тайком, чтобы никто никак не мог бы проведать, откуда это идет. Князю Репнину скажите учтиво от меня: я уверен, что намерения императрицы клонятся к спокойствию и миру, но я льщусь надеждой, что она не слишком далеко будет вести диссидентское дело и не воспламенит новой войны по такому ничтожному поводу. Я готов присоединить свои дружественные представления и декларации к русским по этому делу, но не могу решиться на меры насильственные, которые могут повредить общественному спокойствию». Бенуа поддерживал в короле мысль, что осуществить русские намерения относительно диссидентов невозможно. Он писал: «Поляки начинают усматривать, что они принуждены будут уступить силе. Но они говорят в один голос, что русские войска не навсегда же останутся в Польше. И как только они выйдут, можно найти средства сделать положение диссидентов в 1000 раз хуже, чем оно теперь, что их истребят, их выгонят,